После лекции ко мне приходили и писали знакомые и незнакомые и упрашивали не печатать этой статьи при полном собрании сочинений, как противоположной всем тем идеям, которые высказывал покойный писатель. Я говорила по поводу этого с Мережковским. Он хотел смягчить статью, сделать некоторые поправки, но так как сущность оставалась та же, то мне пришлось отказаться от мысли поместить очерк в полном собрании сочинений. Теперь я поставлена в очень затруднительное положение и хочу усерднейше просить вас, глубоко уважаемая Софья Ивановна, мне помочь, а именно, я хочу просить вас написать биографический очерк о незабвенном Федоре Михайловиче, очерк, который я могла бы поместить в первом томе полного собрания сочинений. Вы лично знавали моего мужа, читали его произведения, и я убеждена, что при вашем таланте вам нетрудно будет написать о нем биографический очерк. Форма очерка зависит вполне от вас. Мне представляется, глубоко уважаемая Софья Ивановна, что вам самой, может быть, было бы не совсем неприятно написать очерк о Федоре Михайловиче, ведь вы знаете, как он вас уважал и любил, знаете, как высоко ставил вашу литературную деятельность и как много ожидал от вашего прекрасного таланта. Читая ваши статьи в «Новом времени», я часто думаю, как бы был доволен покойный мой муж, если бы жил теперь, видя, какие умные и оригинальные мысли вы высказываете. Сколько раз мне приходило в голову, что в наше смутное время только вы, одна, может быть, могли бы выяснить нашей читающей публике сущность и истинное значение произведений Федора Михайловича, так много предугадавшего в современной действительности. Полное собрание сочинений Достоевского, изданные Анной Григорьевной, имели большой резонанс. Настолько большой, что в 1893 году знаменитый издатель самого популярного в России иллюстрированного журнала «Нива» Адольф Федорович Маркс предложил Анне Григорьевне выпустить полное собрание сочинений Достоевского в качестве литературного приложения к «Ниве». Она знала, что «Нива» со своими литературными приложениями проникла в самые отдаленные места России. Тираж ее в 1893 году составил 120 тысяч экземпляров и, конечно, могла только мечтать о таком массовом издании. У нее был средний тираж 6 тысяч экземпляров. «Меня прельстила мысль широкого распространения идей Федора Михайловича», вспоминает Анна Григорьевна. «Чего я не могла бы достигнуть даже самыми крупными объявлениями и рекламами. Люди с средним достатком, конечно, не могли стать подписчиками наших изданий, и мне было жаль не воспользоваться случаем, дать возможность произведениям Достоевского проникнуть в эти доселе малодоступные им слои общества». Конечно, Анна Григорьевна получала прибыль от своих изданий, да и Маркс уплатил ей довольно большую сумму за продажу ему прав на полное собрание сочинений писателя. Но слухи о ее богатстве были явно преувеличены, а главное, те, кто их поддерживал, не подозревали, что прибыли идут на другие ее достоевские дела. «Меня всегда смешит, когда мне говорят о моем богатстве», писала Анна Григорьевна Розанову 27 октября 1907 года. «Да никакого богатства у меня нет. Все достатки мои я тратила и трачу на старорусскую школу, музей и издание, а сама живу в высшей степени скромно. Но если я и сделала что-либо в память моего милого мужа, то делала из благодарности за счастливую проведенную с ним жизнь и за те часы высокохудожественного наслаждения, которые я всегда испытываю при чтении его произведений. Но даю вам слово, что мне никогда в голову не приходило размышлять о том, как отнесутся к моим поступкам посторонние люди. Для меня моя совесть была лучшим судьей, и, положа руку на сердце, я могу сказать, что я посвятила всю мою жизнь на служение Федору Михайловичу и его памяти». из достоевских мемориальных дел, осуществленных Анной Григорьевной, кроме выпуска его произведений, самым весомым является организация в Старой Руси церковно-приходской школы имени Федора Михайловича Достоевского для бедных крестьянских детей с общежитием для учащихся и учителей.